Рельсы ведут в тупик. Неудивительно, что ее называли иногда Транссибирской магистралью. Даже при движении вниз, а это, естественно, было легче, путешествие от промежуточной станции к основанию башни должно было продлиться 50 часов. Наступит день, когда весь путь займет 5 часов и не более, но до этого пройдет еще как минимум года два. Сначала надо подвести к рельсам электроэнергию и создать магнитные поля. А пока вагончики, осмотрщиков и эксплуатационников, снующих вверх и вниз по всем четырем граням башни, двигались на старомодных колесах, цепляясь за рельсовую прорезь с внутренней стороны. Даже если позволила бы ограниченная мощность батарей развить скорость свыше 500 км в час, было бы небезопасно. Однако те, кому довелось сегодня занять места в вагончике, были слишком заняты, чтобы скучать. Профессор Сесуи и три его ученика вели наблюдение, проверяли оборудование, чтобы по прибытии на место не потратить впустую ни минуты. Водитель, борт-инженер и стюард, составляющий экипаж вагончика, тоже отнюдь не изнывали без дела. Поездка предстояла необычная. Подвал, расположенный сегодня в 25 тысячах километров от промежуточной станции и всего в 600 километрах от Земли, не навещал еще никто с самого дня постройки. До сих пор его просто незачем было навещать. Приборы ни разу не отметили ни малейшей неисправности. Да и что могло там испортиться, если подвал представлял собой просто-напросто герметическую комнату, четыре стены по 15 метров каждая? Одно из многих аварийных убежищ, разбросанных там и сям по всей длине башни. Профессор Сесуи пустил в ход все свое нешуточное влияние, чтобы воспользоваться этой уникальной обсерваторией, медленно, 2 километра в день, ползущей сквозь ионосферу к поверхности Земли. Жизненно важно, не уставал повторять он, установить и привести в действие оборудование до прихода максимума солнечных пятен. И правда, солнечная активность уже достигала небывалого уровня, и молодые ассистенты Сесуи часто не могли сосредоточить свое внимание на приборах. Слишком уж ярким соблазном оказывались трепещущие прямо за окнами капсулы величественные северные сияния. Как южную, так и северную половину неба часами заполняли неспешные движения огненных занавесей, потоки зеленоватого света. Это было прекрасно. Это внушало трепет, и все же представляло собой лишь бледную копию небесного фейерверка, развертывающегося у полюсов. Действительно, нечасто случалось, чтобы северные сияния забирались так далеко от своих обычных владений. В экваториальные небеса они вторгались считанное число раз на памяти многих поколений. Сесуи приходилось возвращать своих помощников к работе, обещая, что на созерцание красот у них достанет времени в часы долгого обратного подъема к промежуточной станции. Однако замечали, что профессор и сам нет-нет да и замрет у окна на минуту-другую, завороженный зрелищем пылающих небес. Предприятие, которое затеял Сесуи, не без юмора нарекли экспедиции на Землю. И в отношении расстояния это было на 98% справедливо. По мере того, как капсула ползла вниз, делая жалких 500 щелчков в час, приближение к планете становилось все более очевидным. Сила ее притяжения все возрастала от восхитительной легкости на промежуточной станции, где тело весило меньше, чем на Луне, до почти полного земного бремени. Любого опытного космического путешественника это не могло не удивить. Ощущение тяжести, даже минимальной, пока корабль не вошел в атмосферу и не начал торможение, казалось нарушением нормального порядка вещей. Все шло без происшествий, если не считать жалоб на однообразие пищи. Усталый стюард переносил их стоически. В 100 километрах от подвала были постепенно включены тормоза, и скорость уменьшилась наполовину. В 50 километрах от цели она снизилась еще вдвое, ибо, как заметил один из ассистентов, не выскочить бы за рельсовый путь в тупике. Водитель, он настаивал, чтобы его называли пилотом, заверил, что это немыслимо, что направляющие прорези, по которым движется капсула, заканчиваются за несколько метров до основания башни как такового. Кроме того, в конце пути сооружена сложная буферная установка на случай, если откажут все четыре независимые друг от друга системы тормозов. И пассажиры согласились на том, что шутка ассистента мало того, что нелепая, еще и не отличается хорошим вкусом.